Спи, малютка, засыпай, двери в сказку открывай, пусть твои исполнятся мечты. Там тебя ждет конь-огонь, он помчится, только тронь, через леса и горы и мосты. Там, в загадочных лесах, дремлют эльфы на ветвях, в звездное одетые серебро. И могучий великан смотрит сквозь ночной туман, чтоб тебе всегда было светло. Спи, малютка, ночь темна, в небе нежная луна реет, как корабль, манит вдаль. По волнам из облаков звездной ратью моряков унесет тебя волшебный край. Ветер будет тебе петь, тихим бризом моря гресть, полное бесценных жемчугов. А на диких островах, там в неведомых мирах, ждут тебя открытия вновь и вновь. Спи, малютка, чистым сном станет замком вдруг твой дом, полным чудных тайн волшебства. Палочкой взмахни вмиг ты, станут явью все мечты, только пожелаешь лишь едва. Здесь замков нет и границ, среди сказочных страниц, что текут из дальних-дальних снов. Ждут они тебя в тиши, под лучом ночной звезды, в царстве фей, чудес и колдунов.